Глава 49. Пообещав Константину приехать домой, Катя впервые в жизни сказала ему неправду. Выйдя из квартиры Мамедовых, она села в машину, включила зажигание и поехала на объездную. Там, остановив «Жигули» на обочине, девушка направилась в лесополосу, жадно вдыхая свежий воздух. Несмотря на декабрь, зима не спешила вступать в свои права, и выпавший вчера вечером снег почти весь растаял, лишь кое-где сиротливо белея на черной набухшей земле. Зорина присела на широкий пенек, обхватила голову руками и застонала, вспоминая все подробности нелегкого уголовного дела. «Только не требуйте с меня книгу, я не смогу», — шептала она, не вытирая бежавшие по щекам слезы. За несколько лет работы с криминальной хроникой Катя так и не привыкла к преступлениям, и каждый раз они поражали ее своим цинизмом. Молодая, красивая девчонка, Женя Лаковская, она могла иметь золотые горы, а вместо этого покоиться на городском кладбище. Мошенница и убийца, как и ее муж Виталий. Думал ли он, какой страшной смертью умрет? Марина Халяпина получит не менее 15 лет. Жизнь Александра Сипко загублена, разбита. Рашида убил собственный отец, не выдержав издевательств над женой. Все эти здоровые и красивые люди не желали такого конца. Вступая на кривую дорожку, они наверняка думали: «Вот, добьюсь своего и начну жизнь с чистого листа». Они не понимали, что назад дороги нет. В невеселые мысли Зориной вклинился звонок мобильного. Взволнованным голосом Константин спросил: «Все в порядке?» — Катя провела рукой по лбу. «Извини, заехала по дороге на работу. Тебя ждет вкусный обед». «Лечу», — журналистка встала с пенька и медленно пошла к машине. Желтопузы и синички чирикали на ветках. «А если я промолчу, будет правильно?» — спросила у них девушка. Птицы покосились на нее черными бусинками глаз. «Неправильно», — сама ответила Катя. «Разве мало молодых людей, желающих получить легкие деньги? Разве не надо рассказывать им, что может случиться?» Синицы застучали клювиками по веткам. «Хотите, не хотите, мои милые», — улыбнулась им Зорина, — «а книга будет». «Ой, вы, наверное, голодные. В моих карманах пусто», — девушка помахала птицам рукой. «Но прощайте, меня ждет вкусный обед и любимый муж. И новая книга». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2022 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Кирилл Петров.